Глава 25. Клинок и порядок. В следующий раз одинокого путника с двумя навьюченными лошадьми пытались задержать на второй кольцевой дороге. Стража пропускного пункта издалека с вышки следила, как путник искал проход в сплошной полосе противотанковых ежей. Он медленно ехал вдоль шоссе и на ходу грыз цыпленка. Лейтенант безопасности прекрасно видел лицо дикаря в мощный армейский бинокль. «Задержать?» — лениво осведомился один из сержантов. «У него нет на шее жетона». «Вижу, что нет. Похож на южного ковбоя. Мог выйти и без жетона». «И пешком обошел Москву?» — фыркнул сержант. «Я возьму ласку и схожу, проверю, лады?» «Давай», — согласился лейтенант и занялся мозолями на ногах. Когда спустя минуту он заметил, что внизу подозрительно тихо, то выглянул с башни и от удивления уронил на ноги кусачки. Ласка, непредсказуемая зверюга, лежала, раскинув лапы и довольно разъявив пасть. Дикарь спустился с коня, сидел рядом на травке и почесывал урчащего азиата по рыжему мохнатому животу. Сержант Халява лежал здесь же лицом в землю, с руками на затылке и не делал попыток подняться. Ниже его скрещенных рук, вцепившись когтями в голую шею, восседало настолько кошмарное чудище, что остальные стражники на башне начали немедленно творить молитвы. «Не стоит, лейтенант!» — путник поднял глаза. «В меня вы не попадете, а парнишка умрет. Летун нервничает, когда шум. Лучше отобрить калитку». «Не стрелять! Никому не стрелять!» — выкрикнул лейтенант, как-то сразу поверив, что шесть винтовок не зацепят единственного человека. «Я калитку не открою! Не открою я! Не открою!» Летун задрал мышиную морду с красными лучиками кошачьих зрачков и пронзительно зашипел. Лейтенант понял, что он ни за какие сокровища не спустится вниз. «Гора не идет к Магомету?» — непонятно спросил дикарь и исчез. Что-то сверкнуло, шестеро бойцов в левой башенке Ярославской заставы на мгновение зажмурились, а когда лейтенант открыл глаза, посланец ада уже стоял рядом с ним. Хозяин вампира меньше чем за 3 секунды поднялся по вертикальной бревенчатой стене, и при этом он был босиком. «Пощади меня, великий чародей!» — старший патруля бухнулся на колени. «Пощади, я поставлю за тебя 2 больших свечей блаженному!» «Не надо мне свечей!» Колдун открыл планшет, развернул на полу карту столицы. «Рисуй!» «Что рисовать, господин?» «Ты человек служивый и должен все знать. Рисуй мне границы коммун и подписывай. Я не знаю точных границ, великий. И у нас нет коммун, в столице только гарнизоны. Я не имею права. Мне позвать моего друга?» Бородатый чужак внезапно схватил лейтенанта за мизинец и больно его вывернул. «Ты знаешь, как охотится летун?» Бешеные зрачки ввинчивались патрульному в мозг. «Когда он бьет хвостом, никто не успевает увернуться, никто! У вас тут таких нет, это балтийские, северные зверушки. Он ударит тебя и отлетит, он будет ждать. А я ждать не буду, я уйду. Летун будет ждать, пока у тебя не отнимутся ноги, потом руки. Потом он начнет тебя есть. А поскольку он маленький, а ты большой, то трапеза затянется надолго. Ты будешь рисовать, паршивец?» Лейтенант потянулся к мелку. «Сколько всего жителей сейчас в городе?» «Никто не считал», — буркнул лейтенант. «Говорят, что внутри кольца живет около 120 000. Скажи своим орлам, чтобы открыли ворота. Ты пойдешь со мной. Скажи, что если за нами будет погоня, я отдам тебя летуну». «Нет, меня повесят за уход с поста». Дикарь задрал подбородок. Над потолочной крестовиной башни ворковали почтовые голуби. Секунду спустя пушистые белые трупики попадали вниз. Лейтенант закрыл глаза и читал все молитвы, которые помнил. «Мне очень жаль птиц. Я всего лишь хотел попасть в институт холода. Я готов был заплатить за вооруженную охрану по городу. Вместо этого твой солдат спустил на меня собаку. Этот город разочаровывает меня 2 раз за день. Садись на лошадь и поезжай впереди. Будешь показывать дорогу, вот адрес. И не вздумай меня запутать. Кстати, оторваться тоже не пытайся, кобыла слушает только меня. Ласка мне нравится, ее мы возьмем с собой. Несчастный пленник в этом нисколечко не сомневался. Почти в полной темноте всадники миновали спорткомплекс «Олимпийский». Над чашей стадиона полыхали костры. Оттуда доносились нестройные вопли и лязг оружия, шло какое-то состязание. На пересечении Сухаревской всадников остановил патруль чистопрудного гарнизона. Лейтенант показал жетон безопасности. Он мог бы закричать и броситься с лошади на землю, но на спине в тоненьком холщовом мешке поскрипывал зубами летун. Начальник патруля просто был не в состоянии ни о чем думать, кроме как о ядовитых шипах на хвосте упыря. Колдун с интересом поглядывал по сторонам, иногда задавал нелепые вопросы. Они довольно долго ждали на Сретенке, пока ковбои прогоняли скот. Лейтенанту показалось, что колдун рассердился, когда узнал, что стадо, клейменное квадратом, принадлежит не гарнизону, а лично папе Якову, главе чистопрудных. Потом странный чародей долго не мог поверить, что некоторые гарнизоны открыли бордели и женщин туда отдают за долги. Они дворами проезжали места последних боев, где упрямцы из Китая-города пытались противостоять солдатам Кремля. Ни за какие блага патрульный не осмелился бы один в темноте путешествовать по чужой территории. Но владелец летуна был непоколебим и требовал вести коротким путем. Лейтенант с гордостью поведал, что лично выкуривал повстанцев из Ивановского монастыря. Эти глупцы не соглашались продавать своих пацанов президенту по твердым ценам. Они утверждали, видите ли, что Ярославль и Питер платят больше за будущих бойцов. Пришлось их научить порядку. Теперь главари сидят в тюрьме, самых ярых повесили, остальные отрабатывают на полях. «Их убивают за то, что они хотят торговать по свободным ценам?» — мрачно уточнил волшебник. «Они нарушили порядок, господин. Но китайцев мы подмяли быстро, вот с курскими пришлось повозиться. Сказать по правде, господин, большая ярмарка собиралась на земле курских много лет. Туда вся Россия съезжалась. Но получилось как? Папа Иван, наш президент, очень добр. Он предложил курским без драки перевести большую ярмарку за Малый Каменный мост. Потому что приходят тысячи со всей страны, и никто не платит Кремлю. Курские отказались, дураки. Теперь у них нет ни ярмарки, ни гарнизона. Теперь на Курском вокзале заправляет префект президента. У Кремля больше всего людей? 3000 стволов мы можем выставить в один день, господин. Да к нам все время приходят новые люди отовсюду.